Пока Сэндри ходил за девушкой, Адамс, заложив руки за спину, мерил шагами его захламленную комнату. Ему надо быть очень осторожным и не слишком раскрывать карты перед Сэндриком. Вполне вероятно, что в тюке не было ничего особенного, а человек, который его забирал, не имел с Фрезби ничего общего. Тем не менее, разобраться необходимо. Причем так, чтобы он, Джерри, не выглядел смешным. Наконец он услышал, как они приближаются. Сьюзен с бьющимся сердцем посмотрела на высокого молодого человека, прислонившегося к камину. Его доброжелательный, приветливый вид несколько успокоил девушку. «Он, конечно», — подумала она, — «не из полиции». «Вот, мисс Хеддер». Сэндрик закрыл за ней дверь. «Мистер Джерри Адамс». Адамс улыбнулся ей. «Я надеюсь, вы извините меня, мисс Хеддер, за то, что я потревожил вас в такое позднее время. Садитесь, пожалуйста, прошу вас». Сьюзен посмотрела на Сэндрика, потом на Адамса. Поколебавшись, она медленно прошла через комнату и села на предложенный ей стул. Она еще раз посмотрела на Сэндрика. Ей было не по себе. Адамс повернулся к Сэндрику. «Я думаю, мисс Хеддер предпочтет поговорить со мной наедине». Растерянное выражение появилось на лице Сэндрика. «А, конечно, конечно!» Засуетился он. «Я пойду приготовлю чай, а вы пока поговорите. Он вам определенно понравится. Этот мистер Адамс», — затараторил он, обращаясь к Сьюзен, — «было время, когда мы вместе с ним ездили на гастроли». Сьюзен ничего не ответила, но уже смотрела на Адамса с меньшей опаской. Наступило тягостное молчание. Адамс нарушил его первым. «Сэндрик сказал мне, что вы знаете Джосса Краффорда». Сьюзен выпрямилась. «Я его очень мало знаю». Страх снова владел ею. «Мы были с ним хорошими друзьями», — продолжал спокойно Адамс, подумав при этом, что девушка вздрагивает из-за каждого обращенного к ней слова, а в глазах мечется страх. «Я давно его не видел, и, узнав, что он приходил сюда, решил найти его с вашей помощью». Сьюзен казалось, что ее сердце превратилось в кусок льда. Она была уверена, что этот очаровательный молодой человек ей лгал. Джосс говорил, что у него нет друзей. «Я не знаю, где он живет», — ответила она, не отрывая взгляда от своих рук. «Я мало с ним знакома». «Очень жаль», — голос Адамса стал тверже. «Я так надеялся. Но если вы не знаете, где он находится, мне придется поступить по-другому». «Я надеюсь...» Сьюзен встала. «Извините меня, уже поздно, я очень устала». Она поднесла руку ко лбу и некоторое время стояла с устремленными куда-то глазами. Адамс внимательно наблюдал за ней. Без сомнения, эта девушка чувствует себя очень плохо. Больше того, она, казалось, вообще перестала замечать его присутствие. Ее лицо побелело, вытянулось, с него сошли все краски. Она приложила обе руки к голове и стала раскачивать ее. — Вам нехорошо, мисс Хеддер? — жестко спросил он. — Мисс Хеддер! Он взял ее за руку и встряхнул. «Что с вами?» «Кто-то сейчас бьет в барабан», — пробормотала она, освобождая руку. «Послушайте, кто-то сейчас бьет в большой барабан». Адамс пристально посмотрел на нее. Он ничего не слышал. «Нет, нет ничего такого», — ответил он. Сьюзен дико посмотрела на него. «Вы оглохли? Это невозможно! Это не прекращается! Послушайте!» Внезапно она отстранилась. Глаза ее были заполнены ужасом. «Меня как будто кто-то колотит по голове. Истерически крикнула она. Эти звуки все сильнее и сильнее. Ну неужели вы ничего не слышите? Вы с ума сошли. Выражение ее лица испугало Джерри. Ну, придите же в себя. Вы вообразили себе черт знает что. Нет никакого барабана. Он говорил с ней резко, сурово. Что это со мной? Сьюзен стала плакать, обхватив голову руками. Это бьет меня по черепу, я схожу с ума. Остановите его. Да не будьте маленькой мокрой курицей. Я вам говорю, нет никакого барабана. Адамс старался говорить спокойно и уверенно, но и сам начал нервничать. Девушка уставилась на него и отступила к двери. Прежде чем он успел остановить ее, помчалась по лестнице. Ее громкие рыдания донеслись до Сендрика, который прибежал из кухни и сказал укоризненно: «Ты расстроил малышку, что ты ей сказал?» Адамс стоял и смотрел на лестницу. «Да ничего я ей не говорил. Это она мне вдруг заявила, что кто-то бьет в большой барабан. Она совсем раскисла. Она в ужасно нервном состоянии». У Адамса тоже был совершенно беспомощный вид. «Барабан?» «Да она совершенно не в своем уме от чего-то, что мне кажется очень серьезным. Я думаю, ты прав, Сендрик. Надо немедленно же заняться этой историей». «Не кажется ли тебе, что нужно позвать доктора?» — спросил Сендрик. «Слушай», — шепнул Джерри. Они неподвижно стояли, глядя на лестницу. Сверху доносилось слабое звучание там-тама. Не раздумывая, Адам скинулся наверх к комнате Сьюзен. Сендрик, задыхаясь, поспешил за ним. Они остановились у двери и прислушались. «Можно подумать, что она барабанит пальцами по столу», — заметил Адамс. Было слышно, будто в комнате продолжал глухо звучать там-там. Адамс постучал в дверь. «Мисс Хедер!» — громко позвал он. «Тише, мы всех разбудим!» — нервно прошептал Сендрик. «Что делать? Может быть, вызвать полицию?» «Да ради бога, успокойся!» — сердито ответил Адамс. «Это я, полиция, и я справлюсь с этим». Он старался быть спокойным. В этой девушке, стучащей по столу обеими руками, было что-то сверхъестественное. Ритм, который доходил до него, просто сводил с ума. Потом удары прекратились. Они услышали шум шагов, и прежде чем успели посторониться, Сьюзен распахнула дверь. Адамс успел заметить ее бледное лицо, стеклянные, с диким выражением глаза, в тот момент, когда она проходила мимо, направляясь к лестнице. «Мисс Хедер», — пошел он с ней рядом. Она не обратила на него ни малейшего внимания. Она шла, как автомат, вытаращив глаза и ничего не видя. Ее руки безвольно висели вдоль тела. Не задерживаясь, девушка стала спускаться вниз. «Вы видели ее лицо?» — прошептал Адамс, почувствовав, как волосы шевелятся на его голове. «Она идет, как сомнамбула. Предоставьте теперь мне действовать», — сказал Адамс и поспешил к вешалке, на которой был его плащ. «Что-то в этом неестественное. Не беспокойтесь, я прослежу за ней». И последовал за девушкой, которая чуть ли не бегом устремилась куда-то по улице.